Глава 9. Екатерина. Не знаю, за какие такие заслуги мне в класс послали Ваню, а вместе с ним и его отца, Кирилла Борисовича. Он просто организовал все. Пока он обнимал меня и говорил слова утешения, рабочие, которых он привел с собой, быстро и ловко выносили парты и стулья из затопленного кабинета в коридор. Кто-то разбирал шкафы, кто-то орудовал тряпками и ведрами, собирая воду. Выкатили мое кресло и мой рабочий стол с компьютера. Кирилл же, немного успокоив меня, сходил на первый этаж и купил кофе. Там у нас кофемашина. Устроил меня прямо на моем кресле. «Пейте, Екатерина Дмитриевна, а то вы вся трясетесь», — протягивает мне большой картонный стаканчик с крышкой. «Спасибо. У меня зуб на зуб не попадает». Я беру протянутый Кириллом горячий стакан и роняю телефон. Кирилл тут же поднимает его, невольно вглядывается в чат. Да, у меня так и открыт родительский чат. А нянька его сына так и продолжает строчить гадости. Кирилл хмыкает, достает свой мобильный. Быстро набирает какое-то сообщение. И, о чудо, в родительском чате наступает тишина. Я отпиваю глоток и вижу, как по мановению волшебной палочки из чата удаляются все гадости, написанные Галиной. Более того, она сама эти гадости удаляет, оставляя зиять, сообщение удалено автором. «Я поговорю с гувернанткой», — обещает мне Кирилл. «Лично удалю скрины, если она их сделала на самом деле. Вам ничего за это не будет». Слезы снова текут из глаз, а руки позорно трясутся. «Ну что же я так расклеилась? Боже, как стыдно! Еще учителем называюсь». «Вам холодно?» – заботливо спрашивает Кирилл. «Давайте подвину вас с креслом к батарее». Я киваю, и Кирилл двигает меня. Конечно же, ножка кресла подо мной ломается. «Да», – усмехается Кирилл. «Но все равно он устраивает меня близко к батарее». «Так лучше? Какой же он заботливый! У меня просто слов нет». «Да, но у меня кеды промокли», – признаюсь я. «Тогда их нужно снять», — отвечает Кирилл и делает то, чего я никак не могла от него ожидать. Он просто опускается передо мной на пол, сам расшнуровывает мои кеды. «Не надо», — лепечу я. «Я сама». «Пейте кофе, Екатерина Дмитриевна». Загорский аккуратно стягивает с меня промокшую обувь и носки, кладет их на батарею. Я краснею. Хорошо, что на днях делала педикюр. Ногти на ногах аккуратно подстрижены, а вот лака на них нет. Кирилл держит мои ступни в ладонях, и они кажутся маленькими в его огромных руках. Рассматривает их и почему-то судорожно вздыхает. «Ножки у вас ледяные», — почему-то охрипшим голосом сообщает Кирилл. «Поставьте их на батарею». «Так, я не поняла. А что здесь происходит?» — раздается за моей спиной голос Виолетты Андреевны. «Катерина Дмитриевна, вы что себе позволяете?» Представляю, какой шок испытывает завуч, видя, как сам Загорский-старший сидит у моих обнаженных ног и устраивает их на тепленькую батарею. Так удобно, как ни в чем не бывало. Загорский аккуратно устраивает мои ножки на батарее и нежно удерживает их, потому что я от стыда пытаюсь опустить их на ледяной пол. «Сидите так, я сейчас разберусь». Ободряюще улыбается он мне. Я киваю. Ладно, посижу. Уже все равно опозорилась так, что хуже не будет. И только тогда, дождавшись моего одобрительного кивка, Загорский поднимается во весь свой двухметровый рост и, как ни в чем не бывало, идет навстречу к Виолетте Андреевне. «О, Виолетта Андреевна, добрый вечер. С 8 марта». «Спасибо!» — моментально одобряет завучиха. «А что здесь, собственно говоря, происходит?» «Вот жаба, а то она не знает, что здесь происходит. Лицемерка!» «С вами я как раз-таки и хотел поговорить. Идемте!» Кивает на затопленный класс Загорский. Проходя мимо меня, Виолетта Андреевна испепеляет меня ненавистным взглядом, но, повернувшись обратно к Загорскому, мило и приторно улыбается ему. «Вот какие у меня есть мысли по поводу данного кабинета», — уверенно начинает Загорский. «Завтра я приведу рабочих». Дальше я не могу расслышать, но слышу, как завуч соглашается со словами Загорского. «Какой кабинет находится под этим?» Загорский и Виолетта выходят из моего затопленного. «Кабинет нашего директора», — отвечает она. «Пойдемте, посмотрим, затопило ли его», — деловито предлагает Кирилл. Я дергаюсь, пытаясь встать, но он тут же предупреждает мою попытку. «Я сейчас вернусь к вам, Екатерина Дмитриевна. Подождите меня несколько минут». Виолетта Андреевна снова пытается вякнуть что-то в мою сторону, но Кирилл ловко берет ее под локоток и, заговаривая, уводит с моих глаз.